следующем 1174 году умер Владимир. Роман сел в Киеве, и была радость всем людям. Но скоро Андрей начал обвинять Ростиславичей. Он прислал к ним мечника своего Михна с такими речами: «Выдайте мне Григория Хотовича и Степанца и Алексея Святославича. Они уморили брата моего Глеба и враги всем нам». Ростиславичи не послушались его и отпустили от себя Григория. Тогда Андрей велел сказать Роману: «Ты не ходишь в моей воле с братью своею, так ступай же из Киева. А Давыд пусть идет из Вышгорода, а Мстислав из Белгорода. У вас есть Смоленск, там и делитесь, как хотите». Ростиславичи сильно опечалились, что Андрей отнимает у них русскую землю, а брату своему Михаиле дает Киев. Роман Ростиславич выехал из Киева, но другие братья его, Рюрик, Давыд и Мстислав, послали сказать Андрею: «Брат, мы называли тебя отцом, крест целовали тебе и стоим в крестном целовании, желая тебе добра. Но вот ты теперь брата нашего Романа вывел из Киева, а нам путь кажешь из русской земли без нашей вины. Но за всеми Бог и сила крестная». Андрей не дал им ответа. Тогда ростиславичи въехали ночью в Киев, схватили Всеволода Юрьевича, брата Андреева, с дружиною, и отдали город брату своему Рюрику. Черниговские князья обрадовались вражде и начали подучать Андрея на ростиславичей. Они послали сказать ему: «Кто тебе враг, тот и нам, а мы с тобою готовы». Андрей принял совет их, исполнился высокоумья, разгорделся, надеясь на множество войска, разжегся гневом и послал опять мечника Михна сказать ростиславичам: «Не ходите в моей воле, так ступай ты, Рюрик, в Смоленск к брату, в свою отчину. А ты, Давыд, ступай в Берлат, не велю тебе быть в русской земле. А тебе, Мстислав, также не велю быть в русской земле, от тебя-то все и сталось». Мстислав от юности привык не бояться никого, кроме одного Бога. Он велел остричь Андрееву послу голову и бороду и отослал назад с такими словами: «Ступай к князю своему и скажи ему: до сих пор мы держали тебя как отца, но если ты прислал ко мне с такими речами, не как князю, но как подручнику и простому человеку, то делай, что замыслил, а Бог сделает по-своему». Андрей, услыхав это от Михна, побледнел, взострился на рать и скоро был готов. Он послал собирать все свои войска: ростиславцев, суздальцев, владимирцев, переяславцев, белозерцев, муромцев, новгородцев и рязанцев. Начал 50 тысяч войска и послал с ним сына своего Юрия да Бориса Жидиславича воеводую, приказав им: «Рюрика и Давида выгоните из отчины их, а Мстиславу не делайте никакого зла, только приведите ко мне». Андрей, князь, умник был во всех делах и доблестен, но погубил смысл свой невоздержанием, распалился гневом и испустил такие похвальбы: «А перед Богом гордость постыдна и мерзка, ведь она от дьявола. Но мы на прежнее возвратимся». Так вот и пошло войско Андреева. Когда шло оно мимо Смоленска, то Роман, князь тамошний, отпустил с ним сына своего и полки по неволе. Не хотелось ему вооружаться на братью, да делать было нечего. Он сам находился тогда в руках Андрея, который приказал и полоцким князьям пойти всем, и туровским, и пинским, и городенским. Соединившись еще с Ольговичами и другими разными князьями, войска Андреевы переправились через Днепр и вошли в Киев. Ростиславичи же не затворились в Киеве, но пошли в свои города. Рюрик затворился в Белгороде, Мстислав в Ижгороде с Давыдовым полком, а сам Давыд поехал в Галич к Ярославу за помощью.